А катастрофа ведь могла произойти в аэропорту. Тогда она была бы грандиозной, и все из-за несоответствия его современным требованиям авиации, что Мел давно уже предсказывал и тщетно пытался выправить положение. Ведь аэропорт имени Линкольна безнадежно устарел. Устарел, и Мел это прекрасно понимал, несмотря на хорошие кадры, сверкающее стекло и хром. Несмотря на объем воздушных перевозок, рекордное число пассажиров, Ниагару грузов, несмотря на перспективу роста и самонадеянную вывеску «Воздушный перекресток мира», аэропорт устарел. Устарел потому, что, как это часто случалось на протяжении коротких 60-ков лет существования современной авиации, прогресс в воздухе превзошел все предсказания. Здесь опять-таки эксперты-прогнозисты оказались неправы, и правы мечтатели-провидцы. И то, что происходило с аэропортом имени Линкольна, происходило везде. Не только по всей стране, но и по всему миру. Очень много шло разговоров о росте авиации, ее потребностях, развитии воздушного сообщения, которое постепенно станет самым дешевым в мире видом транспорта и средством для перевозки грузов, видом транспорта, благодаря которому народы, живя в мире, смогут лучше узнать друг друга, смогут легче торговать. Однако на Земле, учитывая масштабы проблемы, очень мало что делалось. Конечно, ничей одинокий голос не способен что-либо изменить, но всякий, кто может что-то сказать сознанием дела и убежденностью в своей правоте, тем самым внесет свою лепту. За последние несколько часов Мел понял, сам не знаю, почему он это понял именно сейчас, что будет и дальше открыто высказывать свои мысли, как сделал это сегодня и как не делал уже давно. Завтра, или вернее еще сегодня, он начнет звонить аэропортовским уполномоченным и в понедельник утром созовет чрезвычайное заседание совета. Когда совет соберется, Мел потребует разрешения немедленно приступить к строительству новой взлетно-посадочной полосы параллельно полосе 3.0. Сегодняшнее происшествие необычайно подкрепило доводы в пользу увеличения числа взлетно-посадочных полос, о чем Мел давно уже говорил. Но на этот раз он решил дать бой, прямо в открытую предупредить, что катастрофы неизбежны, если о проблемах безопасности будут только болтать, не обращая внимания на то, что жизненно необходимо для нормальной деятельности аэропорта, или бесконечно откладывая решения насущных вопросов. Уж он проследит за тем, чтобы пресса и общественное мнение были на его стороне, иными словами, окажет все меры давления на столичных политиков. После того, как вопрос о строительстве новых полос будет решен, надо настаивать на осуществлении и других проектов, о которых до сих пор только говорят или только мечтают. В частности, на сооружении нового аэровокзала с новым взлетно-посадочным комплексом, с более разумным распределением потоков людей и грузов, с наличием небольших полей сателлитов для вертикально взлетающих самолетов и самолетов с короткой пробежкой, которые скоро должны появиться. Либо международный аэропорт имени Линкольна принадлежит реактивному веку, либо нет, а если он принадлежит, то должен шагать в ногу со временем. Аэропорты, ведь думал Мел, это не роскошь, не уступка вкусам публики. Почти все они самоокупаются, дают доходы и работу многим людям. Все битвы за прогресс на земле и в воздухе, конечно, не выиграть. Этого никогда не будет, но некоторые выиграть можно. И кое-что из того, что говорилось здесь и делалось, благодаря положению, которое занимал Мел, может быть распространено на всю страну, то и на весь мир. Если это произойдет, тем лучше. Английский поэт Джон Донн, вспомнил вдруг Мел, однажды написал: «Человек — это не изолированный остров. Нет, каждый человек — это кусочек континента, частица большой земли. И аэропорт — это тоже не остров, а уж международный тем более, и все в нем должно оправдывать это высокое звание». Быть может, работая рука об руку со своими коллегами, Мелу и удастся показать, что надо делать. И сейчас Мел твердо решил, те, кто забыл о его существовании, скоро услышат о нем. Ему предстоит много дел, а если он к тому же возьмется за прежнее, активно включится в борьбу за прогресс не только в воздухе, но и на земле, это займет его ум и отвлечет от личных проблем. Во всяком случае, Мел очень на это надеялся. Тут он вспомнил, что надо будет позвонить Синди, быть может, даже завтра, и условиться, когда он заберет свои вещи. Это будет неприятная процедура, и оставалось только надеяться, что удастся осуществить все в отсутствии дочерей. Для начала, решил Мел, он переедет в гостиницу, а потом подыщет себе квартиру. Но одно он знал твердо: его решение о разводе, как и решение Синди, бесповоротно. Оба понимали это и сегодня просто решили убрать фасад, за которым была пустота. И сами они, дети, ничего не выигрывали. Так к чему оттягивать неизбежное? И все же на это потребуется время. Ну а Таня? Мел не был уверен, что их ждет совместная жизнь впереди. Возможно, конечно, хотя время для решительного шага, если он вообще его предпримет, пока не настало. Мел только чувствовал, что сегодня, в конце этого долгого и трудного рабочего дня, ему очень хочется тепла, нежности, дружеского участия, а из всех его друзей лишь Таня могла ему это дать. Время прояснит, к чему это может привести его и Таню. Мел включил мотор, свернул на дорогу, огибавшую поле. Справа от него уходила вдаль полоса 3-0. Он видел, как, несмотря на поздний час, на нее непрерывной чередой один за другим садились самолеты, мимо промчался конвейер 880 компании ТВА и сел, а всего в какой-нибудь миле позади него уже мигали посадочные огни другого самолета. За второй машиной виднелась третья. Раз третья машина идет на посадку, значит, подумал Мел, облака поднялись. И только тут он обнаружил, что снегопад прекратился, а на южной стороне неба даже проглядывает синева. И с облегчением подумал: буран кончился.